Глава 28. Я не ошибся. Приказ отыскать всех выбравшихся на берег Амеб мы получили буквально через несколько минут. Батальон начал сворачиваться. Предстояло совершить марш через степь до тех мест, где на ровную иссушенную поверхность бывшего озера могли опуститься транспортные самолеты. У инкубатора оставался небольшой заслон. Я ничуть не удивился, когда в этот заслон попал наш взвод. Но пока найти уползшую амебу. Мы долго шли по следу. Он вел через почти непроходимые заросли. Канава уже остыла, липкая слизь блестела, словно стекло. След мало-помалу расширялся, незаметно становясь все глубже. Амеба явно собиралась перевалить через невысокую холмистую гряду, за которой тоже в уютной и укромной долине текла еще одна небольшая речушка. Раковые клетки, метастазы. Само просилось в голову. Но на сей раз мы шли, что называется, во всеоружие. Половина отделения тащила тяжелые ранцевые огнеметы. Вторая половина загрузилась сверх всякой меры вакуумными гранатами. Броня в режиме полной защиты. Конечно, приходилось попотеть, но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь, как говорится, дороже. Амебу мы догнали, когда она медленно и упорно, словно лосось на нересте, ползла вверх по течению. Ползла прямо посередине реки, обдаваемая фонтанами брызг, а за ней уже тянулся мутноватый след студня с бесчисленными вкраплениями коричневых пузырьков. Мы не успели. Тем не менее, ребята полили амебу огнем с особым удовольствием. Ее поверхность закипела, пузыри вздувались и лопались. По реке потекли струи пылающей смеси, резко и остро запахло паленым мясом. Амеба заметалась, но против струи старого добротного напалма Б устоять, конечно же, не смогла. Осела, рассыпалась черным огарком, и волна подхватила его, размывая останки. Сочащаяся струя слизи, поганившая чистые речные струи, прекратилась. Правда, осталось то, что уже поплыло по течению. Маленькие коричневые бусинки. Совсем не опасные. «За мной!» Я махнул рукой. Вода в реке вскипела под струями огня, словно мы вознамерились обнажить само русло. Я видел, как некоторые из зародышей пытались всплыть, отчаянно выпутывались из уже успевшейся развиться сети артерий. Некоторым это удавалось. Какие-то бесформенные уродцы пытались ринуться на нас, но мы были готовы. Огнеметы встретили их еще в воздухе. Кто оказался способен взлететь или заскакал, подобно крупным жабам, ловко отталкиваясь от плотной склизкой поверхности. Мы сожгли их всех и без устали преследовали слизь вниз по течению. К сожалению, река была бурной, и пенящиеся среди камней волны очень быстро разорвали клейкий язык, которым вызревали зачатки грядущих метастазов. Мы остановились у порогов. Дальше идти не имело смысла, и мы просто сообщили командованию о выполнении задания. Рутина. Пришел, увидел, уничтожил. Других форм общения с этими созданиями просто не существует. Батальон уходил. Мы избегали приближаться к жуткой реке. Командование перебрасывало сюда авиацию. Счастье, что дно высохших соленых озер является собой почти идеальный аэродром, а в запруженной котловине медленно продолжали зреть зародыши. Мы уже знали, на что они способны. Прилетели научники, развернули свой лагерь. В тщательно откопанном котловане поставили 8 стандартных блоков контейнеров, после чего все залили бетоном и засыпали землей. С жучками-паучками, вылупляющимся в этом милом болотце, приходилось считаться. Как говорится, уважать себя заставил, и лучше выдумать не смог. При научно-контрразведывательной экспедиции, других у нас, как известно, нет, оставили небольшой отряд, 2 взвода с БМД на всякий случай. Потому что массированную атаку не выдержать ни целому батальону, ни полку, ни даже дивизии. Теперь мы не расставались с броней. Теперь мы всегда носили ее в состоянии максимальной защиты. Осторожно, крадучись, мы подбирались к жуткому месту, сгибаясь под тяжестью огнеметов, прикрывать научников. Те, облаченные в настоящие скафандры, осторожно подпускали к реактору какие-то механические зонды и тому подобную машинерию. Результатами с нами, само собой, делиться никто не собирался, но я видел, отбывая свою очередь в дозоре, зонды и щупы возвращались назад все изъеденные коррозией. Реактор очень быстро научился атаковать сталь едкими органическими кислотами, причем опять же явно с какими-то неизвестными нам катализаторами, потому что никакая кислота, даже самая концентрированная, не смогла бы так быстро разъесть железо. Придется танки золотом покрывать, не иначе. Ходили мы и за запруду, туда, где был второй водопад. Запиравшая реактор дамба была явно сложена руками, мало отличными от человеческих. В запруде было устроено несколько отверстий, через которые стекало в оголившееся речное русло тонкая струя прозрачной жидкости, без всяких там коричневых пузырей и прочей гадости. Жидкость со всеми мыслимыми предосторожностями взяли на анализ. Это оказалась вода, самая обычная вода. С повышенным содержанием органики, но тем не менее не опасная, по крайней мере на первый взгляд. Как бы то ни было, мы получили приказ создать еще одну перемычку. Незачем было давать этой подозрительной водичке растекаться по планете, которую империя явно не собиралась сдавать без боя. Мы были крайне осторожны. И реактор вроде бы перестал обращать на нас особое внимание. Правда, уровень слизи в круглом резервуаре медленно повышался, так что все невольно стали загадывать, что же случится, когда эта чаша наконец переполнится. А меня занимал еще один вопрос. Как получилось, что два наших яростных артобстрела оставили дамбу в целости и сохранности? Оба берега были изрыты оспинами воронок. От леса остались только обугленные пни. А дамбе хоть бы что. Ее не задел ни один снаряд. Еще одна загадка. Несколько раз из реки выползали новые амебы. Сперва где-то по одной в день, потом по две. А через неделю уже по три. Их выслеживали и уничтожали. Разумеется, не подле самого биореактора. Транспортная авиация каждый день сбрасывала нам пластиковые канистры с напалмом Б. Ну и, конечно, очень скоро мы собрались в горы. И, естественно, идти выпало моему отделению. Вместе с, конечно, моим старым знакомцем, господином ритмейстером государственной тайной полиции. Он и еще две девушки с погонами обер-лейтенантов. Обе блондинки, одна натуральная, другая крашеная. Та, которая крашеная в старомодных очках, которые она, правда, сменила на две контактные линзы, отправляясь в поле. Раздвокряк уставился на девушек, как тот самый рекомый кот на рекомую сметану. Я украдкой показал ему кулак. Научница из контрразведки, почти наверняка коренное имперское дворянство, корнями уходящее еще к соратникам Фридриха Великого. Фонша, так сказать. А в последний момент к нам присоединилась еще одна особа женского пола, да такая, что я чуть не свалился от неожиданности. Никто иная, как Гилви. В звании ни много ни мало, а ротенфюрера. Эквивалент обергефрейтера в войсках СС. В должности оператор-расчетчик. С переносным компьютером и антенной мобильной связи. Одета она была. «Держите меня, ребята». Такой же маскировочный броневой комбинезон, как и все мы. Но в отличие от нас, на рукаве она носила уже не череп, не эмблему славной в кавычки 3-й десантной дивизии Тоттенкомф, а не доброй памяти двойную руну СС, эмблему Гехайм Стацполицай. И когда она только успела? Кого же она так ухитрилась в постели ублажить? Она не из стержневой нации, уроженка забытой богом планеты, где лордов пришлось развешивать по осинам для приучения к порядку, то есть уже тем самым неблагонадежная, в самой тщательно охраняемой имперской спецслужбе. При поступлении куда проверяют всю родню до восьмого колена. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И надо сказать, две наши истинные арики относились к Гилви отнюдь не как парии бывшей подружки. Напротив, все трое они часто шептались о чем-то, время от времени, очень даже несерьезно хихикая. «Рад снова встретиться с вами, штабс-ефрейтор», — легко сказал мне гестаповец. И протянул руку словно равному. «Я очень рад, что вы оказались чисты в той истории с пленными. Их, кстати, почти всех поймали вновь. Почти. Но, к сожалению, не всех. Далее отзамайте, возможно, вам это будет интересно. Осталось на свободе». Только не делайте вид, штабс-ефрейтор, будто вам это совершенно безразлично. Краем глаза я уловил заинтересованное выражение на лице якобы занятой своим делом Гилви. Не делаю, господин ритмейстер. Как я уже имел честь докладывать когда-то господину политпсихологу капитана Шульца, мы были очень близки с гражданкой Дзамайте до того, как я ушел в армию. Чувства так просто не выкорчевываются, господин ритмейстер. Когда-то я с удовольствием и по разговорам даже неплохо играл на сцене студенческого театра. Оставалось надеяться, что этот этюд «Искренность» я тоже сыграл, по крайней мере, на хорошо. Понимаю, понимаю. Благодушно заулыбался сикурист. Выступаем, господа. Вы, штабс-ефрейтор, понимаете свою задачу? Так точно. Обеспечить всеми мерами безопасность научного персонала, не останавливаясь перед жертвами, среди личного состава веренного мне подразделения. Прекрасно. Итак, мы будем двигаться вверх по течению. Аэрофотосъемка показала, что река берет начало вон в этом гроте на склоне горы. Полагаю, именно туда нам и придется проникнуть. У ваших людей есть спелеологическая подготовка? В рамках общего курса подготовки десантных войск, господин ритмейстер. Специально этим мы не занимались, но, полагаю, справимся. Надеюсь на это, штабс-ефрейтор. Мы двинулись в путь, стараясь с одной стороны не терять из виду заполненное студнем русло, а с другой не приближаться к нему очень уж сильно. Помимо огнеметов, мы тащили, на всякий случай, и несколько сброшенных нам с самолета дробовиков. Начальство приняло нашу идею. В общем, мы теперь могли выходить и на медведя, и на утку. Сперва мы оставили позади искалеченный артогнем участки леса, где почва выгорела совершенно. Потом начались уже нетронутые заросли, и под ногами захлюпало. Эта дрянь сочится сквозь почву, с отвращением пробормотала блондинка. Обер-лейтенант с классическим немецким именем Гретта. Надо будет подумать о бетонном щите. Если не покончим с истоком, откликнулся ритмейстер. Они свободно обсуждали в нашем присутствии вещи, которые наверняка классифицированы по разряду высшей секретности. Мне от чего-то стало не по себе. В приключенческих книгах такое могло означать, что Lesser Folks уже заранее списаны в расход. Перевод с английского. То есть подчиненная группа. Штабс-ефрейтор, вы биолог по образованию. Я ожидаю от вас не только выполнения охранных функций. В чем вы специализировались? А то ты будто не знаешь. Управляемый мутагенез придонных организмов, простонаречий ползунов, с безгистонным способом укладки ДНК и вне хромосомной локализации части генетического материала. Ни черта не понял, засмеялся сикурист. А ты, Гретхен? Не придуривайся, ответила та. Все ты прекрасно понял. Кафедра профессора Бреслера? Семена Ефимовича. Так точно, госпожа обер-лейтенант? Я стажировалась у него. У нас? Не поверил я. На Новом Крыму? О, нет. Он, если вы не знаете, штабс-ефрейтор, читал летний спецкурс в университете имени Макса Планка. Ого, серьезно. А я и на самом деле не знал. Так вот откуда те гранты Большой Академии. Господа, об альма-матер поговорим как-нибудь потом. Вмешался в нашу непринужденную беседу ритмейстер. Мне что, вам о бдительности напоминать? Подниматься было тяжело. Чем дальше в горы, тем явственнее становилось влияние слизи. Нас окружали мертвые деревья. Их словно поразила внезапная гниль. Листья облетели, сучья перегнивали у места соединения со стволом и отваливались. Кора сползала целыми пластами. Погиб и подлесок, трава. Местные аналоги папоротника превратились в коричневую компостную массу. Ноги увязали чуть ли не по щиколотку. Я вызвал сикуриста. «Надо взять правее, господин ритмейстер, подальше от потока. Здесь становится небезопасно. Можно предполагать, что студень среагирует на нас так же, как среагировал тогда на брошенную ветку». «Резонно», — тотчас согласился сикурист. «Право 45, марш!» Дальше от заполненного клейким желе русла дело пошло легче. Мы вновь оказались в нормальном лесу. Конечно, не чета сильванским, но тем не менее. Почва стала каменистее, исчезли последние следы слизи. Ребята заметно повеселели. Так мы шли весь день, поднимаясь выше и выше. Склон делался все более отвесным и все круче падал влево, к руслу бывшей реки. Мы взяли еще дальше вправо, оказавшись в конце концов на самом гребне водораздела. Открылся величественный вид. Прямо перед нами вздымались снежно-чистые конусы гор. За спинами, плавно понижаясь и переходя в безлесные степи, тянулись зеленые склоны предгорных холмов. Вся полоса лесов была не широкой, не более одного дня пути. Впереди, высоко в скалах, вертолетчики успели соорудить для нас базовый лагерь, выгрузив чуть ли не тонну припасов и оборудования. Вопрос, почему нас погнали пешим порядком, а не перебросили по воздуху, я благоразумно решил не задавать. Все равно кажется, что командованию виднее. Может, хотели взглянуть собственными глазами на всю реку? Выше по течению слизь становилась еще гуще. Здесь она казалась почти что коричневой от огромного числа плывущих зародышей. Раздвокряк шумно сглотнул. Мы лежали, укрываясь за острыми зубцами нависшего над отравленным руслом скального выступа. Отсюда уже смутно виднелся темный зев пещеры, откуда брал свое начало отравленный поток. «Нам туда!» — пряча бинокль, в полголоса сказал секурист. «Помните, господа, наша задача — не уничтожение истока. Этот объект представляет собой огромную научную ценность, и если человечество столкнулось с новым неведомым врагом, наш долг — добыть как можно больше сведений о нем. Надеюсь, это послужит хорошим ответом на ваш невысказанный вопрос, господа. Почему мы не можем просто подорвать эту пещеру?» Хотя бы и управляемой крылатой ракетой или планирующей авиабомбой, которые разорвутся хоть и не глубоко, но не на самой поверхности. Все ясно. Надеюсь, иных вопросов уже не возникнет. Само собой, их не возникло. Мумба поднял забрало, взглянул на меня совершенно отчаянными глазами. Черная его кожа словно бы посерела от страха. Никому не хотелось лезть в пещеру после случившегося с четырьмя отделениями. Не выжил ни один человек. И небывалый случай в истории десанта не удалось вытащить даже опознавательные жетоны. Тем не менее, командование, хотя устав предписывал считать таковых пропавшими без вести и, соответственно, не давать семье положенного пособия, писало всех в разряд погибших с особым героизмом. Лишние проценты к пенсии за утрату кормильца. Заночевали мы на продуваемой всеми ветрами скале, но я предпочитал чувствовать под боком крепкий привычный гранит, а не предательски хлюпающую жижу неведомого состава. Гилви, с которой мы едва перебросились за весь день и пары слов, ловко развернула портативную антенну, включила компьютер с шифратором. На панели загорелась лиловая лампочка. «Есть канал, герр-ритмейстер», — доложила она. «Всем отойти», — приказал тот. «Шифруйте, фройлен Роттенфюрер». «Приказ есть приказ. Мы отошли, вместе с нами и две наушницы. Та, которая крашеная, холодно игнорировала все неловкие заигрывания раздвокряка. Та, которая натуральная, уже возилась с покрытым камуфляжными разводами алюминиевым кофром. Я смотрел вниз. Далеко внизу осталась река, превратившаяся в жуткий рассадник непонятно каких тварей. Кто-то спланировал все это. Кто-то ведь притащил сюда, что называется, исходник. Кто-то отвел ручьи из горных склонов, направив их вглубь толщи скал. Кто-то построил запруду, поставил фильтры. И в конце концов, куда делось население? Об этом я решился спросить самого особиста, когда тот покончил с шифровками. Дальше мы в этот день двигаться, ясное дело, не собирались. Население? Ах да, вас, очевидно, информируют на необходимо достаточном уровне, штабс-ефрейтор. Мы их отыскали, никуда они не делись. Просто была паника, очень большая паника. Но что же ее вызвало, господин ритмейстер? А вот про это... «Никто рассказать так и не смог», — сказал он с неприятным смешком. Губы его искривились. «Сам поймешь, почему». Я почувствовал, что желваки на скулах каменеют, а кулаки сжимаются, словно сами собой. Они бежали в панике из городов, а в степях их настигли. Вы нашли... кладбище. Поля дочисто обглоданных скелетов, штабс-ефрейтор. Брошенные машины, поезда... Здесь построили несколько монорельсов. В городах тоже многих нашли. И никто не передал сообщения, никто не оставил записки, даже десант или ваши. Сейчас гестаповец казался почти что человеком. Руки его чуть заметно вздрагивали, и точно так же, едва заметно, поддергивалась жилка в углу глаза. «Штабс-ефрейтор, я знал, что ты будешь задавать вопросы. Я специально запросил разрешение довести до тебя эти сведения. О записках я говорить ничего не могу. Равно, как и об их отсутствии. «Я не понимаю, господин ритмейстер», — сказал я со всем возможным почтением. «Если мы столкнулись тут с непознанным, с чужими, то от того, насколько верной окажется информация о противнике, зависит все наши жизни. От этого зависит дело империи. Фатерлянд в опасности. И я простой штабс-ефрейтор, рожденный на далекой планете, отнюдь не принадлежащий к стержневой расе, чувствую это. Господин ритмейстер, вы должны чувствовать то же самое. Так почему же не сказать? Мы, в конце концов, были на ЗТ-5, видели всякое. Тех же детей монстров, которые... Некоторые данные позволяют предположить, — сухо перебил меня гестаповец, — что немало убийств, оставшихся в городах, совершено именно такими монстрами, штабс-ефрейтор. На сей раз они действовали умнее, чем на Зете, штабс-ефрейтор. Они быстро учатся. Гарнизон не успел ни передать сигнала тревоги, не успел занять оборону. Записки они не успели. Свои последние минуты они дрались, и ничего больше. Никто, штабс-ефрейтор, никто так и не успел нацарапать хотя бы пару слов. Мы искали как могли. Может, у кого-то была видеокамера. Может, что-то смогли сделать местные репортеры. Они порой бывают расторопнее разведки. Пока, насколько я знаю, ничего. Но я тоже могу быть, он невесело усмехнулся, информированным на необходимо достаточном уровне. Предела какового, сам понимаешь, определяю, не я. Он отвернулся. Поля скелетов, штабс-ефрейтор, тихо проговорил секурист. И голос вновь показался мне почти человеческим. Я видел многое. Но такого ни тела, ни трупы. Костяки. Словно им уже много-много лет, вылизанные дочисто, досуха. Костяки большие, маленькие. Мы находили целые автобусы с детьми. Их, наверное, решили эвакуировать первыми. Я услышал скрежет своих собственных зубов. Господин ритмейстер, я думаю, те же самые существа... Об этом я тоже подумал. И девочки, он мотнул головой в сторону своих спутниц, тоже. Но если они такие могущественные, почему не разделались так же легко с нами? В конце концов, поселенцы на Омеге были достаточно смелыми и находчивыми людьми. Верно, штабс-ефрейтор, я тоже встал в тупик перед этой загадкой. Для себя я пока что объясняю это эффектом первого удара. Что-то очень мощное, но короткоживущее, что можно использовать только в начале операции, подверженное быстрому саморазрушению. Ты читаешь мои мысли, штабс-ефрейтор. Я не учился у профессора Бреслера, но тоже немного разбираюсь в предмете. Биологическое оружие нового вида. Мы можем фантазировать на предмет их облика или способа убийств, но факт остается фактом. Что-то возникло на планете, очистило ее от людей и самоуничтожилось. И не исключено, что это слизь в реке и коричневые пузыри. Только начальный период нового синтеза, прибавил я. Секурист кивнул головой. Теперь понимаешь, почему нам нельзя сразу взрывать этот чертов исток? Надо постараться понять, что это за оружие первого удара. Потому что Омега не подняла тревоги, заметив на орбите чужой флот. Уже это-то они точно успели бы сделать. У меня возникли кое-какие догадки в этот момент. Но они мне показались настолько чудовищными, что я немедленно приказал себе забыть о них. Такого не может быть. Потому что не может быть никогда. Ладно, штабс-ефрейтор, давай спать. Завтра последний переход и полезем в пещеры. Ночью я проснулся, но не от того, что настоятельно требовалось отлить, а потому что мои щеки осторожно коснулись теплые пальцы. Пальцы Гилви. Тссс. Рус. Ты что? Спросонья, я даже не сообразил, что она говорит по-русски. Ты откуда наш язык знаешь? Она усмехнулась. На шлеме светился крошечный белый огонек. Горел на краю лицевого проема, освещая ее глаза. Красивые, как ни крути, глаза. Я вас учила. Я языки люблю. Рус. «О чем вы говорили с капитаном? А ты сама спросить не можешь?» «А ты не скажешь разве? Может, нам завтра всем помирать, так уж лучше знать от чего. Мне, может, помирать еще рановато, у меня еще дома дела». Она очень близко к тексту процитировала песенку фронтовых шоферов. «Славно ты учила язык, подружка Гилви. У тебя были хорошие учителя. Все равно с ума сошла. А ну как услышат. Нас же за шпионов примут. Не волнуйся. Мы сделаем вид, что занимаемся любовью». «Да ты рехнулась. В боевой обстановке, посреди народа. Ты что, в уме?» «Тогда рассказывай. Мы же друзья или уже нет?» «Друзья», — проворчал я. «Только давай на имперском, не ровен час». «Хорошо, только говори». Я рассказал. В конце концов, тут не было никакой секретной информации, а Гилви уже носила в петлице сдвоенную, стилизованную молнию. «А как ты в Гехайм стал с полицаем, оказалось-то?» — спросил я в свою очередь. Гилви ответила не сразу. Сидела, обхватив коленки, и что-то бормотала себе под нос. «А, что? Как сюда попала?» «Отличилась. Дали повышение, а тут конкурс на замещение вакантной должности оператора-шифровальщика. Ну, я и подала. Знаешь же, мне деньги нужны. А тут и паёк, и оклады совсем другие. Да и служба интересная, и перспективы. Сдохнуть вместе с нами в этой пещере». Совсем-совсем тихо заметил я. «С тобой не сдохнем». Она вдруг прижалась ко мне. И хотя бы мы оба были в броне, мне показалось, что сквозь любой пластик и кевлар я ощущаю тепло ее тела. Очень привлекательного тела, если вспомнить одну давно минувшую сцену. И даже всякие пояски и подвязки смотрелись на Гилви действительно очень возбуждающе. «Черт возьми, кажется, начинаем терять контроль, солдат». Я заставил себя отодвинуться от нее. Гилви тихо засмеялась. «Да уж, хороши, нечего сказать. Про занятия любовью я немного перехватила. В броне ты не шибко разгуляешься, Рус». «Ладно, спасибо тебе за рассказ. Теперь хоть знаешь, что к чему». «А что тебе капитан надиктовал?» Вдруг само собой вырвался у меня. «То надиктовал?» «Да ничего особенного. Он всегда такой, уставы соблюдает. Положено шифрованные сообщения отправлять. Когда у аппарата только он сам и шифровальщица, вот он всех и гоняет. А так-то пустяки. Мол, дошли, мол, противодействия не было. Боевой дух личного состава. Вот такие фигли-мигли, как вы русские говорите». У нее почти не чувствовалось акцента. И она знала все идиомы. Так говорят, если действительно изучают русский много лет. Или живут среди тех, для кого этот язык родной. Спасибо, Гилви. Я этого не забуду. А теперь давай спать, завтра и в самом деле трудный день.